Разве у нее строгий надзор? Нет, просто шумит часто по ночам. Сливик задирается. А так сестры смотрят, ночью не впускают. Нет, Виталий Сергеевич, это не годится. Если кто придет посмотреть списки, Пугачева в надзорке, и Пугачева ходит за обедом. Это неприлично. Пусть ходит. Ей полезно размяться. Я же не против. Но не надо ее держать в первой. Давайте так, положим в коридоре недалеко от первой. И не будет в палате, и на глазах сестры, если начнет шуметь ночью. Кто там еще из ваших? Меньшикова. Она сама туда просится, в других боится. Какая-то она бесперспективная, Виталий Сергеевич. Или надо ее в конце концов как-то выписывать, или в Кащенко, если совсем хроническая. В больнице Кащенко за городом лежали хроники. Так уж несколько раз вроде лучше. Двигаем к выписке и опять. У нее бред никогда не проходит, только приглушается. Все-таки попробуйте еще, жалко в Кащенко. Может быть, сменить лекарство? На трифтазине она не пойдет? Попробовать можно. Попробуйте, Виталий Сергеевич, попробуйте. Прокопович. Это у которой бред против матери? Не бред, у нее личностное. Я ее в первые дни подержал, теперь выведу. Вот видите? Сразу у нас надзорка расчистится. Надо активнее, Виталий Сергеевич. А если бы я не стала смотреть сейчас? Особенно с Пугачевой. Ходит за обедом и лежит в надзорке. Да за это нам любая комиссия. Зазвонил телефон. Да? Слушаю. Виталий Сергеевич, это из проходной. Там мать вашей Прокопович просится. Легка на помине. Пусть идет. Разбалуем мы их. Надо, чтобы ходили в приемные часы. И в трубку. Пропустите уж. Виталий обреченно вышел к матери Прокопович. Конечно, плохое отношение Прокопович к матери было болезненным. Чего стоили одни рассуждения о том, что и работать она не может из-за того, что мать ее давит. Но в то же время и мамаша ее не клад. Пожалуй, Виталий не встречал женщины более нудной. Нудность пропитывала ее, так что самые обычные фразы в ее устах наводили тоску. Даже когда она не плакала, выражение ее лица оставалось плачущим. — Виталий Сергеевич, дорогой, на вас только и надежда, только на вас. Подумайте, она вчера на посещение ко мне не вышла. — Я же вас сразу предупреждал, что пока вам лучше не настаивать. Своими попытками вы только раздражаете ее. Поймите, она больная, при болезни уговорами не поможешь. Ну как же так? Ну болезнь. Но я же мать. Болезнь не делает исключения для родственников. Конечно. Но ведь совсем не вышла к матери. Я пришла, принесла, а она не вышла. Я же вам объясняю, терпеливо повторил Виталий. Это потому, что она больна. И если у вас нет других дел ко мне, Виталий Сергеевич, дорогой, голубчик, позовите ее. Пусть при вас. Я с ней поговорю, я ей скажу. Сколько же вам объяснять? Вы ее только раздражаете сейчас. Ну как же так? При вас. Она же вас уважает. Вы ей тоже скажете. Господи, с нею и здоровому терпения не хватает. Хорошо, я ее спрошу. Но если не захочет, вы сразу уйдете. Спасибо, Виталий Сергеевич, спасибо, голубчик. Я только на вас надеюсь. Виталий зашел в ординаторскую и позвонил оттуда сестрам, чтобы привели Прокопович. Оказалось, она в саду. Ну вот, гонять за нею кого-нибудь в сад из-за нудной мамаши. Значит, приведите из сада, — приказал он холодно. Могли бы и не говорить ему про сад. Раз он просит, надо без лишних разговоров привести. Прокопович вошла в тамбур, на мать не взглянула, сразу подошла к Виталию. — Женечка! — вскрикнула мать. — Это же я! Что же ты? Прокопович не обернулась. — Я так и знала, Виталий Сергеевич, что из-за нее. Хорошо гуляла, погода сегодня, вдруг уводит. Даже прогулку должна испортить, даже погоду. И чего ходит? Ключ, небось, не отдает? Пусть ключ отдаст. и напрасно ходит, все равно говорить не буду. Так и знала, что придет, так и знала, что весь день испортит».